Тогда почему лишь к праздным словам сердца их сумели прийти? Зачем одного вздыхать заставляет тоска? Зачем от другой спокойная жизнь далека? Исчезнет один, как лунные блики в воде, исчезнет другая, как в зеркале образ цветка. Как много слезинок вместится в глазах. Скажи мне, ты думал об этом? Откуда же слезы? Бегут, пока осень не сменит зима, и льются весною до самого лета. Слушая эту песню, Бао Юй оставался рассеянным, ибо не видел в ней ничего, и только звуки мелодии вселяли в него тоску и опьяняли душу. Поэтому он не стал допытываться ни об источнике происхождения песни, ни об истории ее возникновения, и, чтобы развеять тоску, принялся читать дальше. Смертельная тоска. Каждый рад расцветающий сад увидать пред собою. Не сменяется краткая радость бесконечной тоскою. Перед пристальным взором промелькнули за миг этой жизни дела. И тоскливых видений отогнать, угасая, душа не могла. Ты глядишь на родные края, куда путь так далек, через высокие горы, и, родители только во сне посетив, ты свое им поведаешь горе. Жизнь моя позади, я до желтых истоков дошла. О, родные мои, вы должны бы себя оградить поскорей от житейского зла. От кости отделилась плоть. Парус один в непогоду и ветер, путь на 3000 ли. Нынче семья и родные сады брошены, скроются скоро вдали. Эти рыдания могут ли жизнь сократить? Скажешь родителям, дочь проводив, нужно ее позабыть. С давних времен и падения, и взлеты рок за собою ведет. Встречи, разлуки тоже судьба нам несет. Мы же отныне жители разных земель. Думайте вы только о жизни своей. Дочь уезжает от вас. Бросьте заботы о ней. Тоска среди веселья. Она в колыбели была, но мать и отца в то время уже потеряла. Конечно, она средь богато одетых росла, но теплой заботы она не видала. Умна и щедра, и богата она, такой ей счастливый достался удел. И жар потаенных стремлений девиц и юнцов затронуть ей душу никак не посмел. Блестит она, как в непогоду средь туч нефритовый храм заблестел. За юношу дивного, просто святого она отдана. Как небо с землею, с ним долгое счастье узнала она. И только лишь раннего детства пора была в ее жизни грустна. Рассеялось облако над Гоотаном, и высохли воды Сяндзяна. Но это ведь бренного мира удел. Должно все окончиться поздно или рано. И стоит ли это, чтоб долго тоской себя ранить? Этого мир не прощает. Ты душою тонка, как прелестный цветок орхидеи. И святые одни с одаренностью спорят твоею. Тебе небом дано одинокой расти. Люди редко сравнятся с тобою. Говоришь ты, коль пищу мясную вкушать, будет запах дурной. Коль узоры всегда созерцать, взор присытится твой. И не можешь ты знать, что всех выше стоять, значит, зависть людскую узнать, что ты слишком чиста, и весь мир недоволен тобой. Жаль, что в храме старинном с лампадой ночной ты до старости будешь своей. как обидно, что ты не узнала любви,